Глава 4. У меня на руках две книги умений. Ставлю почку на отсечение. Любой сейчас бы маму продал за одну такую книжицу. Покрутив в руках книгу сокрытия, выскочило окошко, позволяющее ее выучить. Кликнув по ней, книга немного засветилась. Недостаточно очков умений. Опа! А вот это я проглядел. Открыв окно умений, я понял, что там появилось окошко, говорящее, что у меня всего два свободных очка умений. Выходит, по одному на каждый уровень, да, включая первый. Одно я потратил, выучив стартовое умение, и два сверху, за тех ребят. Что ж, качаться, господа. И как так вышло, что я, кретин с мегачитом, накупил навыков, которые не могу выучить? Разве мог быть мой старт еще более всратым? Схватил мега-меч, да грыжу надорвал. Нужно собраться. Я ведь и вправду помереть могу. Тогда весь мой чит и жизнь просто превратятся в шутку. Те два славных парня на том свете меня не простят. Я глубоко вздохнул и продолжил разгрузку. Закончилась она, когда я устал. Очень. Отправившись домой, я некоторое время думал, как мне не попасть в просак в своем собственном доме. Теперь на улице монстры, а скоро ночь. В итоге я сделал небольшую шумелку. Несколько консервных банок связал вместе и повесил у себя на кухне. А веревку от них протянул как растяжку перед домом, протянув ее через окно. Если кто-то пройдет ночью, то заденет ее в темноте, и я услышу. Дальше придумаю что-нибудь. По крайней мере, меня не зарубят или сожрут во сне. Так я и лег спать. В одежде, в обнимку с отверточкой, копьем. И, на удивление, быстро заснул. Должно быть, я сейчас единственный в этом месте, кто может спать. Ну, да и черт с ним. Я никогда не был частью их мира. Вот мой мир, мир, который настал. И спать я тут могу даже слаще, чем и раньше. Утро выдалось бодренькое. Никто не пришел, но даже так, даже без того чердачного монстра, я встал чуть свет. Я даже не сразу поверил. В прошлом мире, если бы я встал раньше обеда, кто-нибудь бы умер, а тут... Качаться. Перекусив едой, которую у меня в достатке, я пошел на улицу. Правда, я еще не решил, как защитить дом от тех, кто сюда полезет. Еды много, да и фуры рядом, упрут ведь, пока меня нет. Спущу ей колеса нахер. Ехать никуда не собираюсь, они пока будут все выносить, гляди, и меня дождутся. Без моей фуры быстро не вынесут, а потом их вынесу я. Активировав невидимость и перемахнув через забор, я оглядел улицу. Мда, пустыненько. Нет ни обещанных пробок, ни толп зомби. Деревня. Возможно, из местных алкашей до различного сброда, если пережил кто вчерашнюю ночь, то один из десяти. В лучшем случае. Решив начать с малого, я влез на забор соседнего со мной дома, туда, где со вчерашнего дня свет так и не зажегся. И тут же нашел подтверждение моих мыслей. Прямо во дворе ходит один неприкаянный. В тельняшке, шортах. Как он умудрился вчера из дома выйти в таком виде так рано? Ну да неважно. Со двора он выйти не смог, так тут и шляется. Подняв отверточку, я грохнул ей по забору прямо подо мной, не слезая с него. Зомби тут же повернулся и погреб на звук в мою сторону. Если бы он задрал руки, то меня бы достал, но... Перехватив поудобнее рукоять, я даже испытал азарт... Затем замахнулся и вогнал мое оружие ему в череп. Классная отверточка. Вот только я не классный. От таких выкрутасов меня повело, и я свалился с забора вперед прямо перед трупом этого зомби. Благо, отделался испугом. Быстро повернув голову на шаркающий звук, я понял, что с дома вышел еще один. Вскочив на ноги и взяв копье, я встал в стойку. Зомби тоже замер, головой вертит. Нюхает. Проговорил я сам у себя в голове, когда понял, что он шмыгает носом, а затем эта тварь повернула голову в мою сторону. Кровь унюхал? Или меня? Скорее всего, и то, и то. Так считать будет безопаснее. Сделав несколько шагов, зомби ускорился, а затем, как обезумевший, бросился вперед. Отскочив в сторону, я с трудом избежал его броска, но этот парень споткнулся о труп товарища и завалился в сугроб. Воспользовавшись моментом, я подскочил сзади и вогнал ему в голову копье. Сразу как зомби умер, что-то засветилось на его трупе. Прямо на спине появилась черная монетка размером с пуговку на моих трусах и книга заклинаний. Малое повышение регенерации. Ах, так вот как их получают. «Ясно. Славный парень, нужно тебе отдать должное. Если бы ты не забухал, если бы пережил то утро, то сейчас мог бы быть опасным врагом и соседом. Но нет, ты умер. Дважды. И оставил мне такой классный рюкзак. Такие удобные армейские ботинки, как они там зовутся. Даже размер подошел. А что еще важнее, офигенную казачью шашку. Как только ты ее не пропил, для меня сохранил. Огромное спасибо». Собрав в новенький рюкзак все, что мне понравилось, я отправился домой, покручивая между пальцами черную монетку. Не знаю еще, что это, но, наверное, нужное. Будут ли НПС, которые считают их деньгами? Надеюсь, что да. Разгрузившись дома, я упаковал в рюкзак две книги навыков, которые я купил в приступе неконтролируемой тупости. Нельзя такое дома оставлять. Монетку. И полез в другой дом, второй по счету и последний между мной и супермаркетом. На улицу не выходил, пусть и невидимый, по дворам спокойнее. Судя по звукам, на улице уже появляются зомби, а я пока побаиваюсь нападать на группу тварей без превосходства в местности. Во втором дворе пьянющих ходоков не было. Внимательно осмотревшись и заглянув в окно, я увидел, что одна дверь завалена мебелью. Любопытно. Позаглядывав во все окна, я же невидимый, меня все равно не заметит, я обнаружил, что внутри два зомби и один мужик. Он смог выжить в ту ночь, но вот от двух зомби не сбежал. У него раны на руке и ноге. Жрали его мощно, но уже прошли сутки, а он так и не мутировал. Зомби не заразны? Или если тебя покусали, то только если сам отъедешь, станешь зомби? Кажется, где-то уже было такое, в какой-то книге. Вирус зомби не убивал, а просто был. Только если умрешь, то обратишься. Недолго думая, я взял какой-то кусок чего-то и со всего маху вломил им в окно дома, в то, что было подальше от улицы. Окно сразу разлетелось на куски, а два зомби внутри озверели и ломанулись ко мне. Да, хорошо их слышно. Чтобы они не заблудились, я даже взял кусочек стекла и поскреб им по разбитому окну. Хе, на такой звук за моей жизнью даже с того света можно прийти, чего уж там пару комнат. Стоило первому кандидату показаться, как я отошел назад, дав ему возможность вылезти в окно. Хотя он настолько тупой, что смог это сделать только когда пришел второй и начал его поджимать сзади. Ободрав себе все пузо на лоскуты об осколке стекла, первенец повис в оконной раме, получив отверточкой в глазницу. Второй тоже пытался, но у него совсем плохо получалось. Бедняга тыкался и лез почти минуту, пока я счел его позицию приемлемой для отправления в ад. Что ж, осталась еще одна проблема. А чтобы ее решить, пришлось найти другое окно, более чистое. «Я человек!» — крикнул я перед закрытой дверью, забравшись внутрь этого дома. «Я убил монстров! Вы в порядке?» За дверью послышалась возня. «Кто ты?» Голос очень усталый. «И это не то, что ты должен спрашивать». «Сосед ваш, через дом. Виктор, помните?» — сказал я, стараясь скрыть раздражение. Возня немного усилилась, и я услышал, как разгребается баррикада. Сложно это сделать с твоими ранами. Хвалю. Спустя какое-то время дверь открылась, и мне навстречу вышел хромой мужик лет 40. На перевязанной руке, судя по всему, не хватает солидного куска мяса. «Судьба, обреченная на смерть и связанная с вами, вступила в контакт. Примите решение». «Отлично». Я ухмыльнулся и понял, что мужик крутит головой и не может меня найти. Точно, я ж невидимость не выключил. Как быстро у меня вошло в привычку ее постоянное поддерживание. «Вы где?» — крикнул он. Ничего не говоря, я поднял копье и нанес удар ему в горло. «Прости, мужик. Владыка судеб сказал, что ты труп, и спасти тебя могу только я. Но зачем мне раненый балласт, верно? Так очку души ты куда полезнее». «Статус?» «Имя. Виктор Кобра. Уровень. 5. Клан. Нет. Основные характеристики. Сила – 13. Ловкость – 13. Выносливость – 12. Интеллект – 15. Восприятие – 18. Устойчивость – 11. Регенерация – 11». Так, а теперь открыть список навыков. Свободно очков навыков – 4. Выбрав свое начальное умение, я нашел нужную мне кнопочку – «Забыть». Вы забыли начальная невидимость. Очки навыков 5. Вы изучили абсолютное начальное сокрытие. Ух, идеально.